Эльф крутанулся на одной ноге, выводя затылок из-под выстрела, и ловко выбил из руки девушки оружие. Сделал он это на такой скорости, что Дарья не успела среагировать. Валентин было дернулся на помощь, но эльф больше не нападал. Поймав пистолет на лету, он поставил его на предохранитель и учтиво протянул его девушке рукояткой вперед. «Поздравляю! Квалификация сотрудников вашей фирмы растет. Позвольте представиться. Генеральный инспектор полицейского управления 6-го сектора измерений, полковник Эльгард. А чтобы язык не ломать, можете звать меня просто куратор Эльгард. Или еще проще, инспектор». «О-о-о!» Дарья приняла пистолет, сняла с предохранителя и вновь направила его на эльфа. «Прошу прощения, инспектор, но жетон все же предъявите». «Забавное измерение, наивное, но очень забавное». Эльф опять улыбнулся, расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, обнажил плечо с рваным, грубо зарубцевавшимся шрамом. Поверх шрама, пульсируя, начало проявляться изображение эльфа с луком через плечо. В одной руке эльфа был меч, в другой — щит, а на щите мерцал герб, курирующий ангелов Миллениума организации с цифрой 6 посредине. «Почаще бы сюда!» «Так вот, где я тебя видел!» — возликовал Тор. «Это же моя метка! Первая на твоем теле! Как ты тогда у черной скалы от моей секиры увернуться успел? До сих пор не пойму. А согласись, еще бы немного, и я бы тебе голову снес!» — радостно сказал гном. «Ты и тогда уже был неповоротливый!» — вежливо сказал Эльгард, застегивая рубашку. — «Старость не радость. А я в те времена был хоть и шустрый, но в ратном деле еще сопляк. Не то побрил бы тебе бороду своим мечом». — «Но это еще как сказать, если б твой папаша с родней не подоспел». — «А здорово ты от нас тогда драпал». С лица Эльгарда не сходила улыбка. «Это я драпал?» Дарья убрала пистолет в сумочку. «Хватит. Я вас слушаю, куратор. Кстати, что вы имели в виду, когда говорили...» Девушка покосилась на Валентина. «Уже нет?» «Данной мне властью я привлекаю его к операции, которую надо срочно, не откладывая, провести в этом измерении. Тор, лавочку тебе на сегодня придется прикрыть». «Ах, убытки, одни убытки! Вы раздавите старого еврея!» — заухал старичок. «Тор, хватит ерничать!» — одернула его Дарья. «Перед кем теперь комедию ломаешь? Видишь, у инспектора дело срочное. И у нас тоже забот хватает». Гедеоныч скорбно вздохнул, повесил на дверь табличку «Санитарный день» и повел незваных гостей в свой бункер на переговоры. «Итак, уважаемые дамы и господа», — приступил к делу эльф, как только все с удобствами расположились в кабинете хозяина лавки. «Приступим. К нам поступили сведения, что в вашем измерении готовится акт вызова одного из высших вампиров. Кто он и что он, вам знать не обязательно. Главное — это событие предотвратить. По поступившей к нам оперативной информации, вызов будет производить некто...» «Кистень», — вздохнула Дарья. «По нашим данным, Иван Александрович Прошмыгнов», — хмыкнул эльф. «Это он и есть. Погоняло у этого отморозка такое. Ваня Кистень», — пояснила девушка. «Мы с Валентином у его шавок вытяжку из крови вампира отбили. Вопрос, откуда она у них? — Это действительно вопрос, — нахмурился эльф. — Акта вызова еще не было. — Так значит, вы по этому делу уже работаете? — Да, мы вышли на него случайно из-за серии заказных убийств, жертвами которых стали букинисты и коллекционеры редких старинных книг и рукописей. — Но почему именно ангелы Миллениума этим занялись? — Потому что преступники брали только так называемые магические книги, всякая астрологическая бурда, заклинания и прочая чушь, то есть то, что нормальных людей не волнует. А вот нашу контору это заинтересовало. Мне была поручена наружка, — виновато вздохнула девица, — но контакта избежать не удалось. — Ясно. В избежание утечки информации о предстоящей операции проводить ее будет небольшая мобильная группа, в которую будут входить я, ваша организация в вашем лице, майор, этот молодой человек. — Но мне надо доложиться, — заволновалась Дарья. — Об этом никто не должен знать, — отрубил эльф. — Отчет начальству дадите после операции. — Мне нужны санкции, — насупилась Дарья. — Хорошо. Эльгард небрежно извлек из кармашка рубашки сложенный в несколько раз лист бумаги, аккуратно развернул его и протянул девушке. — Такие пойдут? Дарья взглядом быстро просканировала документ, затормозилась на подписи, и глаза ее полезли на лоб. — Это что? Подпись в призе? Надеюсь, такой уровень вас устраивает, — поспешил ее прервать эльф. — Смешно спрашивать, разумеется. — Тогда приступим к делу. Кроме вас, молодые люди, в операции будет участвовать Тор. — Я старый больной человек. — Ты старый прожженный аферист, — оборвал его эльф. — Искупщик краденого, к тому же, — добавила Дарья, покосившись на Валентина. — Что? Поклёб? — Тор, не бузи. В первый раз я тебя застукал за контрабандой 300 лет назад. И ты, кстати, наградил меня тогда этим шрамом. Первым шрамом, за который я еще не расквитался. И если ты сейчас не окажешь содействия органам... «Во всех измерениях органы одинаковы», — закручинился старик. «Только и умеют давить и доить». «Давайте продолжим», — нахмурился эльф. «Мне потребуется еще как минимум 2 помощников, которых ты мне, Тор, предоставишь, если, конечно, не хочешь лишиться лицензии». «Я прислуги не держу». Угрюмо буркнул гном. «Шнурки на ботинках я и сам умею завязывать», — успокоил старика эльф. «Мне нужны особые помощники, те, с которыми ты, борода, обожаешь вкушать шашлычок под коньячок за неспешной беседой в лесочке». «А ты откуда про них знаешь?» — опешил гном. «Работа у меня такая», — опять улыбнулся Эльгард. «За этим, собственно, и пришел. А тут и представители местных силовых структур оказались, без которых операцию я проводить не имею права. Очень удачно я зашел. Кстати, майор», — повернулся эльф к Дарье, «раз уж вы вели разработку по кистеню, то, я так понимаю, знаете, где его логово?» «Разумеется. Где?» «В нашей армадановской рублевке. В заповедном лесу себе виллу отгрохал гад. Впрочем, не он один. Весь армадановский бомонд там друг перед другом выпендривается». «Это далеко?» Нет, километров 30 от города. Звони, бородатый, своим корешам. Ты эти места лучше знаешь. Сам назначь точку встречи неподалеку от норы этого кистеня. И желательно, чтобы через час они там были. Как созвонишься, по коням и погнали.